Он создал табель о рангах, которая распределяла дозы уважения в зависимости от чина. Хочешь, чтобы тебя больше уважали, добейся более высокого чина. А чтобы добиться более высокого чина, нужно выполнить такие-то условия. И вот он, значит, как обезьяна за бананом заставляет лезть по ступенькам. Давай, выше, еще прыгни. Вот. И, значит, обезьяна-то и тянется и делает все, что нужно дрессировщику. У Гоголя действительно показано. Причем даже, пожалуй, еще более выразительно, чем говорит Шевелев. Потому что показано, что все в человеческом опыте, в душевной жизни человека зависит в конечном счете от чего. Самоощущение, самоуважение, отношения с другими людьми, возможно, счастье или несчастье, и так далее. Все это зависит прямо и непосредственно от чего. Поэтому именно у Гоголя, значит, очень последовательно изображается человек, который сходит с ума только потому, что не имеет определенного чина. Я имею в виду запасти сумасшедших. Девушка, в которую влюблен герой, достается другому человеку, потому что он камер-юнкер. А герой по Прищине не камер-юнкер. Значит, девушка уже не может ему принадлежать. Почему он пытается понять? Что у него нос, что ли, из золота? Ну, мы понимаем теперь подтекст. Что он им не чихает, а кашляет? Ведь камер-юнкер — это только название. Он же все равно такой человек. Из мяса и костей, как я. У него руки, у меня руки, у него ноги, у меня ноги, у него нос и у меня нос. И оба мы этим носом чихаем, а не кашляем. Так почему у него больше прав, в том числе и право на счастье, чем у меня? И тут начинает сознание мутиться от того, что действительно все определяет в человеческой жизни чин. Сознание начинает мутиться и пипаться. И человек начинает сходить с ума. А вот другой вариант. Человек сошел с ума от того, что достиг высокого, получил высокий чин. Это шинель. Здесь речь идет об одном значительном лице, которое было раньше, сообщает, совсем незначительным лицом. И вдруг им стало. И стало сходить с ума. Потому что человек в ужасе думает. Я же теперь генерал. Я же должен быть другим человеком. А я такой же, какой был. Вдруг заметят, вдруг догадаются. Так нельзя им дать догадаться. Он начинает дико орать. Орет он, в сущности, от страха. Чумолет на каждого, кто появляется в поле зрения. Человек еще рот не открыл, говорит, что вы себе позволяете, как вы со мной разговариваете? А кто-то еще не разговаривает с ним, слова не сказал. Вот. Тоже безумие. И это все очень выразительно, очень сильно Гоголь показывает. Дальше, значит, что еще? Власть денег над человеческой жизнью. Она действительно показана как что-то такое неестественное, глубоко неестественное, катастрофическое по своим последствиям. И действительно, как одна из тенденций именно русской жизни. Я сам это как-то почувствовал, когда первый раз стал преподавать за границей. Значит, разбирали как раз шинель. Я говорю, ну что показалось в этой повести странным, необычным? Имею в виду, что там мертвец-чиновник едет со старого света. Ведь, понимаете, странное дело вообще. Какая драма вообще из-за какого-то пальто? Ну, с шинелью у них нет бумаги. Купи. Украли, купи новую. Какие проблемы? Ну, кстати сказать, один из современников Достоевского. один из современников Гоголя, молодой Достоевский, как раз примерно то же, что эти наивные студенты заграничные высказал. Сказал, что у чиновника украли шинель, это же анекдотическое происшествие. А он из этого сделал мировую трагедию Гоголя. Но действительно, Гоголь показал, что элементарные бытовые проблемы и заботы, элементарные, становятся на нижнем полюсе общества источником драмы и даже трагедии. Что в цивилизованном обществе, вообще-то говоря, не бывает и быть не должно. А наверху, вот тут уже история Черткова приходит, естественно, на ум читателю. Там показано, как богатство, как здесь, как бедность человека губит и сводит с ума, или сводит с ума. А там то же самое делает богатство. Там тоже ненормальность, только другая. То есть власть денег – это тоже действительно катастрофа. Она катастрофична по своим последствиям. И это Гоголь показывает. Это действительно, это новая социальная, так сказать, тенденция в жизни России. Какая она ужасна. И, наконец, еще третье. Это появление урбанистической цивилизации, то есть мира больших городов. Тут уже, например, в таком очерковом описании Невского проспекта очень четко выступают две парадоксально сочетающиеся особенности петербургской жизни. Гоголь описывает Невский проспект по часам, по таким временным поясам. И каждый раз Невский проспект наполняет люди, принадлежащие какой-то определенной социальной группе, но одной. Вот идут ремесленники, в этот час только они, в следующий час только, допустим, чиновники, в следующий час только гувернантки и гувернеры со своими питомцами, а потом родители этих питомцев, нанявшие гувернанток и гувернеров, они никогда не смешиваются. Это как вот подводная лодка, где отсеки разделены водонепроницаемыми переборками. И вместе с тем он обращает внимание на гранитную плиту на Невском проспекте, на камень, на который ступает и башмачок, острый каблук красавицы, и царапает сабля офицера честолюбиво, потом топает сапог ремесленника, ботинок чиновника. И вот все в одной и той же точке все пребывают. Через нее все пройдут, но в разное время, никогда не видя друг друга. И тут опять меня осенило. Значит, я жил в доме, значит, ну где, значит, балкон выходил на одну сторону, а соседние квартиры на другую. Значит, балконы были на разные стороны. И я 5 лет в этой квартире прожил и ни разу не видел соседа, который жил вот за стенкой. Потому что он был не в нашем, квартира была не в нашем подъезде. Вот, как кто все в моем подъезде, тех я знал. А тут, представляете, вот человек живет вот за стенкой. Вот такое здесь расстояние. Вот такое. 5 лет он жил за стеной, а я здесь. Вот на таком расстоянии друг от друга. И мы ни разу друг друга не видим. Это вам не кажется странным? Не кажется, потому что мы привыкли. А на самом деле это очень странно. На самом деле это очень странно и очень неестественно. Когда люди, чья жизнь протекает вот на расстоянии нескольких сантиметров, могут всю жизнь не видеть друг друга. Вот это создает мир больших городов. Вот такую ситуацию. И Гоголь ее демонстрирует. Он потом в выбранных местах из переписки с друзьями так прямо и напишет. У него будет такая фраза. Люди живут за стеной, а как будто за морями. Вот эта разъединенность людей, разобщенность.